Иначе говоря, заключение царем и кайзером сепаратного мира есть вопрос жизни и смерти для обеих стран. Из этой позиции солидарности двух монархий исходил и Дурново, когда незадолго до начала мировой войны в феврале 1914 года специальным меморандумом предостерегал Николая II от войны с кайзеровской Германией. Дурново доказывал царю, что жизненные интересы самодержавия диктуют ему союз не с Антантой против кайзера, а напротив, с императорским рейхом против демократических западных держав. С той же горячей убежденностью, но уже во время войны, в 1916 году, барон Розен бил тревогу в петроградских верхах, что ведущаяся против Германии война ни к чему, кроме крушения империи, привести не может. Примечание. Роман Романович Розен, дипломат, был дважды русским послом в Японии в 1897-1898 и 1902-1904 годах, а затем послом в Соединенных Штатах Америки 1905-1911 годы. С 1912 года член Государственного Совета. Новейшие советологи вторят своим предшественникам, не слишком заботясь о каком-либо варьировании. Сведения о тайных переговорах России с Германией – блеф. Сепаратный мир – надуманное утверждение. Если в научный оборот не будут введены новые достоверные факты, нет оснований утверждать, будто царское правительство или придворное камарилье, помимо правительства, предпринимали реальные шаги для заключения сепаратного мира. Дескать, Ленин говорил о повороте к империалистическому миру, выводя его из слухов о сепаратном мире между Германией и Россией. Но у Ленина речь идет вовсе не о слухах. Попытки изобразить Ленина в роли толкователя не поддающихся проверке слухов такая же цена, как попытки изобразить свержение самодержавия в феврале 1917 года результатом заговора масонов, а не вооруженного восстания петроградского пролетариата и гарнизона по призыву большевистской партии. Отметив, что царское правительство не может признаться в ведении переговоров о сепаратном мире, Ленин указывал, что такая тактика нужна царизму для прикрытия перехода от империалистического союза англо-русского против Германии к такому же союзу германо-русскому против Англии. Ленин предупреждал, что заключение сепаратного мира возможно уже завтра или послезавтра, а тайно он может быть уже заключен, поскольку история дипломатии знает примеры тайных договоров, о которых не знал никто, даже министры, за исключением двух-трех человек. Не слухами, а лишь твердой уверенностью могли быть продиктованы такие ленинские строки, что переговоры о сепаратном мире между Германией и Россией совсем недавно велись, что сам Николай II или влиятельнейшая придворная шайка на стороне такого мира, что во всемирной политике обрисовался поворот от империалистического союза России с Англией против Германии к не менее империалистическому союзу России с Германией против Англии. Все это не может подлежать сомнению. Спрашивается, что общего между слухами, блефом и надуманными утверждениями с одной стороны и ленинским «все это не может подлежать сомнению» с другой. В свете же приведенных фактов, включая и новые, например, установленные Шацилла, слухи о маневрах вокруг сепаратного мира предстают не такими уж непроверенными, как кому-то кажется, или точнее, как кое-кому хотелось бы изобразить. Заклинания и каракули. Распутин был неугомонен вплоть до своей последней ночи в Юсуповском дворце. Дел у него по горло. Он весь в хлопотах и усердствует в полную силу. В одном случае из преданности августейшим покровителям. Во втором — ради своей платной клиентуры. В третьем — просто так, войдя в раж по инерции развязности,